Шервин Нуланд. Маймонид. Перевод с английского Алексея Година. Москва. Издательство «Текст». 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Оглавление. Пролог. Глава первая. Мой сын – доктор. Евреи и медицина. Глава вторая. Испания, Марокко, Египет. Глава третья. Комментарий к Мишне. Глава четвертая. Трагедия и кризис. Глава пятая. Мишне, Тора. Глава шестая. Путеводитель растерянных. Глава седьмая. Маймонид, врач. Эпилог. Приложение. Медицинские труды Маймонида. Хронологический указатель. Конец содержания. Грейс и Джуди Голдин, да будет благословенна их память. Пролог. Объяли меня воды до души моей, бездна окружила меня, тростником обвита голова моя. Книга Йоны, глава 2, стих 6. Так взывал Господу пророк Йона, вспоминая о том, как был вергнут в пучину, в сердце моря. Книга Йоны, глава 2, стих 4. А потом оказался во вместительном чреве кита. Йона сделал все, что мог, дабы избежать исполнения невозможного, но был избран силой, чью решимость не превозмочь. Так и я взывал к Джонатану Розену, главному редактору новой серии книг, посвященных еврейской тематике, когда тот верг меня на несколько месяцев в чернильные пучины обширной литературы о Маймониде, пучины, в которых я так и не узрел кита. Меня душили морские травы, столь плотно обвившие мою голову, что я, подобно Йоне, воззвал в беде моей. Книга Йоны, глава 2, стих 3. И молил освободить меня от ноши, которая, как я убедился, была слишком тяжела для меня. Но Джонатан остался глух к моим мольбам и не позволил мне бежать в Тарс. Я не добился освобождения, к которому так стремилась моя душа. Тщетно я сыпал именами ученых, которые преуспели в нелегком плавании по морям иудаики и аристотелизма, где я утопал. Джонатан отверг их всех. И на мои докучливые просьбы он отвечал мне, что для выполнения этой задачи избрал именно меня, а не какого-нибудь признанного авторитета в этой области. И вот почему. Джонатан считал, что было бы неверно остановить выбор на ученом, слишком уж сведущем в тонкостях философии Маймонида. Для этой серии ему был нужен писатель, способный рассказать о том, что ему показалось самым главным в философии Маймонида, поведать историю пути Маймонида к познанию, пути, по которому тот шел всю свою жизнь. Наиболее же важной представлялась Розену сама встреча современного автора с возвышенной фигурой из еврейского прошлого. Есть ли что-то общее между современным человеком и рабби Моше бен Маймоном? Обычно он именуется акронимом Рамбам, но со времен Ренессанса более известна эллинизированная форма его имени, что позволило бы им сегодня, к примеру, отправиться вместе на прогулку. Неужели вопросы, волновавшие Маймонида, настолько отличаются от тех, с которыми нам приходится сталкиваться сегодня, что память о нем уже не представляет для нас особого интереса, но скорее принадлежит канону? И в более узком смысле, как соотносится самоощущение еврейского врача 21 века с тем, как видел свою профессию легендарный